А в самом ресторане были длинные столы, накрытые белыми скатерками, похожими на распластанных призраков. Вот такими они были чистыми, аж светились. Все в ту ночь светилось. Были красивые салфеточки, торчком стоявшие на тарелках, и ножи, в которые можно было смотреться, словно в зеркало. Отца тут знали. В детстве я почему-то думал, что отец пьяный всегда. Отчасти для меня так оно и было. Приезжая в Снежногорск, он себя не ограничивал. Трезвого отца я не помнил. Увидел бы его, принял бы за чужого дядю. А люди его не любили и боялись, но денег хотели, потому вели себя подобострастно. Мы сидели за красивым столом и ели красивую еду, черную икру, красную рыбу, оленину. Папашка с дядей Петей вели себя развязно, как какие-нибудь бояре. Все подзывали вышколенных официантов, требовали еще чего-нибудь. Я таскал у них с тарелок закуски. А сам ел салат за салатом. Овощи ассоциировались у меня с чем-то особенным, дорогим. У еды от свежести была какая-то прозрачность, звонкость вкуса, но я запихивал ее в себя быстро, потому что боялся, что мы уйдем. После четвертой стопки водки появилась в дяде Пете какая-то развязность, расхлябанность, дерганность. Весь он залил, и я стал понимать его врача. Дядя Петя скинул пиджак, расстегнул пуговицу на выглаженной белой рубашке. Папашка дурно на него влиял. Дядя Петя был алкоголик в завязке. Вот теперь мне это было видно. Они заедали водку бутербродами с красной рыбой и говорили о распаде Союза. — Суки, никогда им не прощу свою молодость. А я рад был, хоть дышать теперь можно. И хорошо тебе дышится. А меня мама в честь Бориса Ельцина назвала. Папашка в шутку ей предлагал меня на дядю Колю переписать, чтобы я был Борис Николаевич. Вот как она Ельцина любила. У нее было много надежд. Где теперь надежды ее? Молоденький официант принес мне тетрис, и я игрался себе в удовольствие, надеясь попробовать каждую из 9 999 999 игр. Брехня, конечно, даже с повторами их было меньше, но мне нравилось бы даже просто жать на пластиковые кнопки, главное — жевать вяленую оленину и слушать взрослые разговоры. Все было залито таким светом, казалось, волшебство в ресторане стало таким сильным, что могло отодвинуть от меня ночь, и оно отодвигало, здесь всегда бодрствовали. Ну и пусть их официантов, для которых ночные дежурства — скучная рутина, я этого не знал, не хотел знать. Для меня здесь всегда Новый год, когда засиживаешься допоздна, вкусно ешь и получаешь подарки, а взрослые становятся такими добрыми. Ради одного этого дня можно было всю жизнь прожить. Он меня изнутри согрел, я весь растаял. Отец заказал мне мороженого, 5 шариков. Шоколадное, фисташковое, клубничное, крем-брюле и ореховое. Я дегустировал их и мешал, поливал их горячим чаем, словом, баловался. Дядя Петя говорил: «Ты понимаешь, на чем я живу, Виталь? Было в жизни чудо где-то и когда-то. Не факт, что в моей, и отношение к этому у меня неоднозначное». Так он хорошо говорил, с чувством, с интеллигентской красотой, сказанного и с каким-то высоким надрывом. «Ну да», — неожиданно согласился отец, — «было. Может, в детстве еще было, может, не с тобой, а как от этого живется на свете легко. Когда думаешь, что все бывает, я, может, только для того живу, чтобы быть счастливым». А я молчал, хотя до того время от времени встревал в их разговор. Мне хотелось сохранить мой маленький секрет. Чудо происходило сейчас и со мной. В 6 утра папашка расплакался над салатом оливье, потому что вкус у него был точь-точь, как у того, что мамка готовила. — Я ее любил, — говорил отец. — Петь, я ее любил. Бил ее смертным боем иногда, но ненависти у меня не было никакой. Я ее даже бил от любви. Выплакавшись, Отец оставил 2 5-тысячные купюры на столе, и мы отправились домой. Тетрис я умыкнул. Играл в него, пока мы ехали в такси, ловил слабые всполохи огней на пластиковой поверхности. Утро после бессонной ночи — это всегда отходняк, чистый ты или нет. У меня болела голова от прокуренного салона, меня тошнило, огней стало меньше, и отец был такой пьяный, что все время засыпал. Я думал, сумеет ли он дойти до квартиры. Он меня поразил, дошел, да еще и ключ в замок вставил, проворно так. Воздух стал совсем холодным, у утра был морозный привкус, и оно было очень черным. В квартире было тихо-тихо, когда мы вошли, и совсем темно. Дядя Петя принялся цитировать Мандельштама. Вернее, это я потом узнал, что Мандельштама, а тогда мне казалось, что дядя Петя просто поехал. Отец неопределенно махнул рукой. — Туда иди, там спи. — Спасибо, Виталь, не забуду тебя. Отец порывисто обнял его, потом привалился к стене. — А ты иди туда. Я решил его не злить, по пьяни-то он силу так себе рассчитывал. Я вошел в темную комнату, увидел удобный широкий диван, на нем была подушка, вся в пятнах от чая, но такая мягкая, а в шкафу я нашел плед со всякими смешными индийскими огурцами. Меня охватила приятная усталость, от нее что в голове, что в груди разлилось отупляющее тепло. Я вышел на балкон, отрезвев от холодного воздуха, попялился на водовороты темноты, из которых лезла смерть. Но мы хорошо справлялись. Мы и все другие люди ведь жили, и жили лучше, чем сотню лет назад. А чего еще надо, матеньки? А чего еще надо нам? Я лег в постель, укрылся пледом и обнял украденный тетрис, прижался губами к прохладному пластику. И не заснулось сразу, и не прояснилось. Я полежал в приятном тумане какое-то время, но в конце концов отрубился. А утром папашка ходил по квартире так угрожающе. Я знал этот шаг так жутенько, что я не стал показываться. К полудню отец с дядей Петей ушли, ни слова друг другу не сказав, и я вышел позавтракать молоком и черствым хлебом. Часа через два вернулся папашка, раскрасневшись от холода и с целым пакетом книг. Выглядели они так, будто он их с помойки достал, и, скорее всего, оно так и было. — Буквы знаешь? — Почти все. — Будешь учиться читать, пока меня не будет. Займешь себя. — Я приеду, проверю. Лучше тебе не деградировать тут перед телеком, пока я работаю. — А где ты будешь? — В Питер поеду. Я с соседями поговорил, денег им дал. Если проблемы будут, ты к ним иди. И кормить они тебя будут. Я тебе кое-какие деньги оставлю на всякий случай. Они под комодом, в конверте, приклеенном скотчем. — А чего, я все могу потратить? — Потратишь все, я тебе башку отверну. — Там много. Вот бы ему такое вчера кто сказал. Он поцеловал меня в лоб и уехал. Я неделю его не видел, зато учился читать. Я знал многие буквы, но не все. Это было как детективная история. Угадай слово, сравни с другими. — Ну так чего? Это что за буква? Среди книжек, которые отец привез, были не только детские сказки, но и «Жизнь 12 Цезарей», и «Архипелаг ГУЛАГ», и «Прощай оружие», а мне все было интересно. Вообще-то античной литературы было особенно много, всякие Софоклы там и прочие Еврипиды. Был даже парень по имени Витрувий, который скучно что-то там про архитектуру объяснял, я не осилил. Я себе хорошо представлял хозяина этих книг, разочарованного во всем филолога-латиниста, ставшего охранником или торгашом. Правильно, мужик, в книгах-то оно все не так, как в жизни. Тебе там такого наобещали, а ничего не сбылось. С соседями я познакомился, ходил к ним, главным образом, ради общения, ради человеческого, значит, тепла. Я был ласковым ребенком и болтливым, а что еще им надо было, чтобы полюбить меня? Я не доставлял им проблем. Ну, боже мой, кому это теперь важно? Но, правда, не доставлял. Прошло, наверное, дней 5, и все было в порядке. Только ночами становилось одиноко. Однажды в дверь позвонили. Я еще не спал, поэтому не испугался. Поставил к двери табуретку. Встал на нее, заглянул в глазок и увидел маму. Вода вытекала у нее из носа. Но я знал, что все будет хорошо. Я открыл ей дверь, и мы пошли пить чай.